МММ. Сятинья был очень разочарован в глубине души, но были вещи, которые он мог сделать, но о них нелегко было сказать, поэтому Сятинья не уговаривал ее. Лин Чуцзю была рада, когда Сятинья легко отпустил ее, она повернулась и выбежала вон. Сятинья не мог не посмеяться над Лин Чуцзю, которая ускользнула от него, как кролик. Мог ли он воспользоваться этой женщиной? Даже если бы он хотел этого, он должен был думать о них обоих. Один из них был ранен в грудь, а у другой были раны на бедре. То, что они хотели сделать, было бы неудобно. Он правда не знал, о чем так переживает Лин Чуцзю. Обычные люди не могли войти в военный лагерь. Шатер Сятинья охранялся не только теневыми стражами, но также и армией Цзиньюфы. Сятинья знал, что Лин Чуцзю была рассудительным человеком и не станет нарываться на неприятности. В армии Сятинья не волновался о безопасности Лин Чуцзю. Когда Лин Чуцзю ушла, Сятинья заснул, едва закрыл глаза. На самом деле он не лгал. С обеда до полуночи действительно спал Лин Чуцзю, а не он. Хотя он тоже лежал в постели, его глаза были открыты большую часть времени, и он не закрыл их до самой ночи. Все-таки он мог спать всего час-два, и никаких проблем бы не было. Одеяло все еще хранило на себе запах Лин Чуцзю. Он не знал, чем пользовалась Лин Чуцзю, но ее тело пахло очень хорошо. Этот аромат был похож на цветы, но не цветочный. Короче говоря, он был очень изысканным. Вдыхая этот запах, Сятинья заснул очень быстро. Лин Чуцзю, которая выбежала из комнаты, села за стол Сятинья, только чтобы обнаружить, что он был пуст. Кроме кисточки, чернил, бумаги и чернильного камня, так ничего не было, даже книги, чтобы почитать. Она не смогла найти ничего, чтобы скоротать время. «Может, мне снова лечь спать?» Лин Чуцзю сидела за столом, от скуки придерживая голову. Шатер был пуст, она никого не видела, ей ни с кем было поговорить. Она соскучится до смерти, если просидит так час или два. Лин Чуцзю встала, просидев меньше четверти часа. Она решила выйти и спросить теневого стража, есть ли в лагере раненые. Она могла пойти и помочь прямо сейчас, но, посмотрев на свою одежду, Лин Чуцзю поняла, что ей нужно переодеться, прежде чем выходить. Лин Чуцзю не знала точно, спит ли Сятинья или нет. Чтобы убедиться, Лин Чуцзю подошла на цыпочках и увидела, что Сятинья лежал на кровати с закрытыми глазами и дышал спокойно. Лин Чуцзю была заворожена на мгновение, но потом отвела глаза. Красивые люди были прекрасны во сне. Она правда не могла не позавидовать. Она потихоньку взяла одежду и приготовилась надеть ее, чтобы выйти на улицу. Когда она повернулась, она снова посмотрела на Сятинья. Лин Чуцзю вдруг вспомнила, что в голове Сятинья все еще был тромб, и она еще не убрала его. «Я правда дура», — пробормотала Лин Чуцзю, а затем тихо повернулась, решив обсудить это с Сятинья завтра. Лин Чуцзю думала, что двигается осторожно, и не разбудила Сятинья, но она не знала, что, когда она отвернулась, Сятинья открыл глаза. Однако, Сятинья не сказал ничего, а просто закрыл глаза и продолжил спать. Опять же, ему не нужно было волноваться о безопасности Лин Чуцзю в лагере. Так что естественно, он не удерживал Лин Чуцзю и просто позволил ей чувствовать себя свободно. Переодевшись снаружи, Лин Чуцзю взяла фонарь и вышла. Как только она покинула лагерь, дежурный стражник вышел вперед. «Цзю Гун Цзы, в чем дело? Я слышал от принца, что здесь сейчас много раненых солдат. Я привез лекарства. Вы можете послать двух человек привести их мне и отвезти меня в шатер с ранеными». Лин Чуцзю знала, что, если она не будет говорить от лица Сятинья, никому не будет до нее дела. Разумеется, как только она упомянула Сятинья, солдаты не осмелились задавать ей вопросы и просто последовали приказу. Казармы ночью были гораздо тише, чем днем. Слышны были только завывания ветра и шаги дежурных солдат, ходивших взад-вперед. Все выглядело торжественно, заставляя невольно выпрямиться и насторожиться. Солдаты последовали за Лин Чуцзю в лагерь, где хранились лекарства. Как велела Лин Чуцзю, один человек нес две коробки и шел впереди, провожая Лин Чуцзю. По дороге солдаты объяснили Лин Чуцзю, шатер с ранеными немного дальше от главного шатра. Главная причина в том, что мы опасаемся инфекции. Другая, в том, что некоторые раненые солдаты не могут заснуть ночью от боли. Они кричат от боли время от времени. Чтобы раненые солдаты и другие воины могли отдохнуть, нам пришлось отделить шатер с ранеными. Ясно, Лин Чуцзю понимала устройство армии. Предоставление тихого места для раненых солдат – не только позволяло им поправиться лучше, но и шло на пользу другим. Их группа шла почти полчаса, и они встретили 5 постов по дороге, что показывало строгий дозор в армии. Солдаты боялись, что Лин Чусцу будет недовольна, и заранее объяснили. Ночью, по правилам армии, не дозволяется выходить без причины. Сугун Цзы особый случай, так что с ним все иначе. «Я доставляю вам неудобства», – смущенно сказала Лин Чусцу. «Если бы она знала, она бы подождала до рассвета. Она не умерла бы, если бы подождала пару часов. Максимум, ей было бы скучно. Сюгун Цзы не должен так говорить. Вы заботитесь о раненых солдатах. Мы, смиренные подданные, должны быть благодарны. Никаких неудобств», – поспешно сказал солдат, боясь, что Лин Чусцзю рассердится. Врачей и медикаментов в лагере было крайне мало. Хоть Ся Тинья и послал сюда команду молодых врачей, эти врачи могли справляться лишь с простыми ранениями. Но в случае сломанных костей, оторванных рук и ног эти молодые врачи не знали, что делать. Если Лин Чусцзю захочет взяться за дело, гораздо больше людей будет спасено. Но могла ли Лин Чусцзю заниматься этим в ее высоком положении? В такие дела им вмешиваться не следовало. Их принц согласился. А чем еще им было волноваться? Все в порядке. Лин Чусцзю почувствовала некоторое облегчение, когда услышала это. Если ты делаешь что-то плохое с хорошими намерениями, ты потеряешь больше, чем приобретешь. Шатер раненых отличался от других шатров. Здесь ярко горел свет, и издалека были слышны крики раненых солдат. Некоторые просили лечения, другие – лекарств. Говоря откровенно, в этом шатре было очень шумно. Когда она подошла ближе, то почувствовала странный запах крови, смешанный с запахом трав. Если бы этот шатер располагался близко к месту, где жили другие солдаты, это сильно помешало бы их отдыху. Солдаты подвели Лин Чусцзю к шатру, но не провели ее внутрь сразу же. Вместо этого они попросили ее немного подождать. Они пошли поискать начальника и попросить его приготовить все необходимое для Лин Чусцзю. Лин Чусцзю очень хорошо знала, что в каждом месте были свои правила и уставы. Хотя она любезно пришла лечить этих людей, она не могла нарушать здешние правила. Лин Чусцзю не возражала и терпеливо ждала снаружи, но... Глава 593. Задача 60% уверенности. Прежде чем солдат, который вошел внутрь, пригласил туда Лин Чусцзю, она услышала, как кто-то в шатре раненых закричал: «Кто-нибудь, помогите, помогите! Доктор, доктор, сюда, спасите моего старшего брата, спасите моего старшего брата! А-а-а, доктор!» — крикнул мужчина. Его голос звучал так горестно, что мог бы сотрясти гору. «Иду, иду!» Последовали звуки торопливых шагов. Повинуясь инстинкту врача, Лин Чусцзю не могла сидеть без дела. Она направилась к шатру с аптечкой в руках. Сюгун Цзы. Другой солдат был шокирован и хотел было остановить ее, но Лин Чусцзю сказала: «Возьми это и иди за мной». Солдат на мгновение замер, но наконец стиснул зубы и бросился ее догонять. Ему было очень сложно называть Лин Чусцзю молодым господином. Он не мог относиться к Лин Чусцзю как к обычному человеку. Лин Чусцзю была их принцессой, их сяванфы. Лин Чусцзю и солдаты вошли с коробками лекарств и увидели мужчину средних лет в костюме врача, сидящего на корточках перед раненым солдатом. Его окружало много людей. Некоторые были легко ранены и были в порядке. «Его ногу необходимо ампутировать», сухо сказал доктор средних лет, осмотрев рану мужчины. «Нет, я лучше умру, чем дам отрезать себе ногу», твердо сказал мужчина. Услышав его голос, Лин Чусцзю могла предположить, что он ужасно страдал в этот момент. «Если этого не сделать, тебя ждет только один конец, смерть», сказал доктор. Его тон был немного более сердитым на этот раз. Доктора ненавидели таких строптивых пациентов больше всего. Если бы был способ вылечить их, разве бы он стал ампутировать ногу? Раненый услышал это, но не сказал ни слова. Люди, бывшие рядом с ним, стали убеждать его: «Брат, просто согласись, мы все-таки останемся братьями в будущем. Брат, в будущем я буду твоей ногой. Послушай доктора и позволь ему отрезать ее. Лучше не иметь ноги, чем лишиться жизни». «Да, брат, просто послушай доктора». Раненый продолжал молчать. Когда его братья услышали этого, они пригрозили ему: «Брат, если ты не послушаешься доктора, мы вырубим тебя и позволим доктору отрезать ее без твоего ведома». Раненый наконец заговорил: «Я лучше умру, но сохраню свою ногу. Я убью того, кто посмеет отрезать мою ногу. брат!» – один за другим закричали люди вокруг него. Лицо доктора само собой помрачнело. «Ты упрямец, думаешь, тебе на этот раз повезет? Твоя рана слишком серьезная, все твои кости переломаны. Если ее не отрезать, ты все равно будешь хромать и не сможешь снова выйти на поле боя. Я не позволю отрезать мне ногу, я ни за что этого не позволю. Я лучше буду хромать или умру, чем позволю отрезать мне ногу». Раненый мужчина был настроен очень решительно. Его слова были восприняты другими ранеными солдатами. «Даже если мы станем хромыми, мы все равно сможем найти способ содержать себя, но если мы потеряем ноги, как мы сможем жить, когда вернемся на родину? Без ног мы не только будем жить в страданиях, но еще и утянем на дно свои семьи». Обменявшись этими мнениями, раненые солдаты заплакали. Они плакали о своих ранах и о своем будущем. Они видели так много ветеранов, лишившихся рук и ног и живущих в нищете. Они не хотели так жить, но умирать, они наконец-то смогли спасти свои жизни на войне. Разве же они хотели умирать? Печаль была заразительна. В одно мгновение весь шатер раненых был полон горя. Некоторые люди даже кричали и плакали. «Боже, пожалуйста, помоги нам!» Сколько бы они ни просили, выхода не было. Если бы у людей было решение, они не искали бы призрачного бога. Лин Чусцу не была сентиментальным человеком. Выросшая в такой среде, в какой ей пришлось вырасти, она стала эгоистичной и холодной. Но в этот момент ее невольно тронуло все это. Сделав глубокий вдох, Лин Чусцу растолкала толпу и выступила вперед. «Покажите мне свою рану». Только протиснувшись через толпу, Лин Чусцу увидела, в каком состоянии на самом деле был раненый. Он был грязным, и его правая нога была окровавлена. Его лица уже было не разглядеть, но его взгляд был твердым как камень, ясным, как звезды и горел негасимым светом. «Кто вы?» – спросил, защищая свои позиции, доктор, когда увидел лицо Лин Чуцзю. Не дожидаясь, пока Лин Чуцзю ответит, солдат, стоявший позади нее, сказал: «Это доктор, которого лично пригласил Ван Е. Цзю Гун Цзы владеет выдающимися навыками медицины и очень хорошо умеет лечить травмы. Солдатам пришлось втянуть сюда Сятинья, иначе эти люди не стали бы ценить Лин Чу Цзю. Приглашен Ван Е, этот человек кажется таким молодым. Как долго вы изучали медицину?» Доктор казался обеспокоенным. Он не ставил под сомнение личность Лин Чу Цзю. Он волновался, что мастерство Лин Чу Цзю может быть недостаточным и только внесет лишний хаос. «Я изучал медицину десятилетиями. Я начал учиться с тех пор, как был в утробе матери. Его нога сломана настолько, что сильнее ее сломать уже нельзя. Дайте мне посмотреть». Лин Чу Цзю бросила быстрый взгляд и поняла, что у мужчины была сломана правая нога. Ее действительно было трудно сохранить, но она могла попробовать. В конце концов, этот человек был готов скорее умереть, чем потерять ногу. «Вы можете вылечить ногу моего старшего брата?» – спросил большой бородатый мужчина, стоявший в стороне. Никто не смог бы назвать его возраст из-за бороды, но по первому впечатлению, этот человек явно был старше, чем раненый мужчина. Этот человек назвал раненого старшим братом не из-за его возраста, а из-за его силы. Лин Чу Цзю не ответила сразу, она надела перчатки, присела на корточки и дотронулась до ноги раненого. «Ай!» – вскрикнул он и закусил губу так, что на ней выступила кровь. Как только доктор начинал действовать, по нему сразу было видно, эксперт он или нет. Поэтому, когда врач среднего возраста увидел технику Лин Чу Цзю, он сразу понял, что она профессионал по части медицины. Когда они были в военном лагере, они никогда не думали о личной славе. Здесь была нужна любая возможная помощь. После того, как Лин Чу Цзю осмотрела кости, она снова проверила пульс мужчины. Она подтвердила, что он был полон жизненной энергии. Она потихоньку вздохнула с облегчением, после чего встала и сказала: «Я уверена на 60%. Пусть его отнесут в другую комнату». В отделении раненых была особая комната для отдыха тяжело раненых пациентов. Там была узкая кровать, высотой примерно с операционный стол. В данный момент Лин Чу Цзю могла использовать только его в качестве операционного стола, что не казалось ей проблемой. «Я отнесу, я отнесу». Услышав эти слова, великан, стоявший рядом с раненым мужчиной, торопливо шагнул вперед и поднял его. «Осторожнее, не потревожь рану», напомнила Лин Чу Цзю, но потом она обнаружила, что ее напоминание было излишним, потому что этот человек действовал бережнее, чем она думала. Пройдя через поле боя, видя смерть вновь и вновь, эти люди больше ценили жизнь и были осторожнее, чем обычные люди. Потому что, если бы они были неосторожны, они потеряли бы свои жизни. После того, как раненого унесли, Лин Чуцзю взглянула на переполненный лагерь раненых и поняла, что задача была тяжелой. Однако Лин Чуцзю не была огорчена, а скорее была полна боевого духа. Вылечив этих раненых солдат, она завершит задачи, поставленные медицинской системой. Ее больше не будет связывать медицинская система в будущем. Она была в восторге от мысли об этом. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и увидела, что раненого перенесли во внутреннюю комнату. Когда она собиралась последовать туда же, она увидела солдата, который искал начальника и привел старика с белой бородой. Старик с белой бородой посмотрел на нее взглядом, полным презрения. Глава 594. Наблюдение. Маленькая девочка. Старик с белой бородой вошел внутрь. Его одежда была запачкана кровью и очень грязной. Его глаза были распухшими и красными. Она могла догадаться, что он давно не спал. Как только он вошел, старик с белой бородой посмотрел на нее скептически. «Это вы, доктор, которого пригласил лично Ванье?» Не дожидаясь, пока Лин Чуцзю ответит, солдаты торопливо шагнули вперед и представили их. «Это Цзюгун Цзы, которого пригласил Ванье. Цзюгун Цзы – это доктор Чжу, военный доктор лагеря. Доктор Чжу – императорский доктор. Он не хотел оставаться во дворце, он решил помогать здесь. Доктор Чжу очень любезен, с уважением поприветствовала его Лин Чуцзю, но собеседник проигнорировал ее. Вместо этого он оглядел Лин Чуцзю с головы до ног и саркастически сказал: «Вы всего лишь маленьк». Старик с белой бородой не договорил, но Лин Чуцзю знала, что он собирался сказать. Было бы смешно, если бы, как врач, он был бы не способен определить, мужчина она или женщина, внимательно на нее посмотрев. Когда Лин Чуцзю увидела, что он не договорил всего прямо, она поняла, что он был умен. Поэтому она улыбнулась и сказал: «Доктор Чжу, меня пригласил Ванье». «Ванье, разумеется, все обо мне известно». Она сказала старику, что Сятинья знал, что она женщина. Увидев это, солдат торопливо добавил: «Не волнуйтесь, доктор Чжу, медицинские навыки Цзюгун Цзы тоже были одобрены Ванье. В противном случае Ванье не стал бы приглашать Цзюгун Цзы. Тогда я хочу увидеть, на что ты способен, маленький мальчик». Доктор Чжу нахмурился. Разумеется, он не мог признать, что Лин Чуцзю женщина. Лин Чуцзю не стала много объяснять, а сделала приглашающий жест. «Я точно не разочарую доктора Чжу. Если вы меня разочаруете, вы пойдете отсюда вон. Мне здесь не нужны бездельники», — холодно сказал доктора Чжу, но его тон стал немного спокойнее. Лин Чуцзю просто улыбнулась. В этот момент ей нужно было доказать свою силу. Они оба вошли во внутренние помещения и выгнали лишних людей. Лин Чуцзю надела хирургический халат, перчатки, разлила дезинфицирующие средства и одно за другим достала хирургические принадлежности и лекарства. Когда приготовления были завершены, Лин Чуцзю достала медицинские ножницы, разрезала все бинты на ногах раненого, промыла и продезинфицировала их спиртом. Доктор Чжу увидел, как Лин Чуцзю разложила несколько вещей, из которых он не узнал ни одну. Его глаза распахнулись в изумлении. Когда он увидел, что Лин Чуцзю положила ножницы, он немедленно их поднял. Когда он увидел, из какого материала изготовлены ножницы, он был потрясен. Это тонкое железо, сталь тверже железа. Лин Чуцзю удостоила его ответом. Доктор Чжу кивнул, но нельзя было сказать, действительно ли он понимал или просто притворялся. Затем он показал пальцем на спирт и спросил: «Что это?» «Это алкоголь высокой концентрации, он используется для дезинфекции. Его раны совсем загноились. Области вокруг раны необходимо промыть алкоголем». Чтобы установить хорошие отношения с доктором Чжу, Лин Чуцзю с готовностью объясняла ему некоторые вещи. Иначе, если она обидит этого старика, она не сможет остаться в лазарете. Видя, что с Лин Чуцзю так легко разговаривать, доктор Чжу тут же задал ей 100 000 вопросов. «А как насчет этого? Китгут, люди использовали его в армии прежде, но не такой тонкий, как этот. У вас хорошие вещи, это видно с одного взгляда». Доктор Чжу был довольно сведущим. Потом он увидел, что Лин Чуцзю достала скальпель. Он снова удивился. «Это нож, как он может быть таким тонким?» Врачи, которые специализировались на травмах, обычно использовали ножи, чтобы убирать гниющую ткань, поэтому у них тоже были высокие требования к ножам. Доктор Чжу полагал, что ножи, которыми он владел, были очень редкими в четырех странах, но они были гораздо хуже по сравнению с ножом в руке Лин Чуцзю. Этот нож был таким красивым, и таких было несколько видов. Ему очень хотелось набор. Доктор Чжу втайне подумал так: это хирургический нож. Если доктору Чжу он нравится, я подарю вам набор. У нее было много скальпелей. Если набор скальпелей может сблизить их, Лин Чуцзю совсем не пожалеет его. Хе-хе. Доктору Чжу очень этого хотелось, но ему также хотелось показать превосходство старшего. «Мне не нужны твои маленькие сокровища». Думая о том, чтобы брать что-то у этой маленькой женщины-врача, он почувствовал глубокий стыд. «Дело не в том, нужны они вам или нет. Мне искренне хочется подарить его вам. В любом случае, у меня есть еще один набор. Он просто пропадет впустую, если я оставлю его. Доктор Чжу может спасти больше людей с его помощью». Лин Чуцзю была с Сятинья уже давно. Она знала теперь, как легко дарить подарки таким высокомерным и неловким субъектам. Разумеется, когда Лин Чуцзю сказала это, лицо доктора Чжу сразу смягчилось. «Раз ты так говоришь, я приму его». Доктор Чжу был очень счастлив, но ему было слишком стыдно ничего не делать после того, как он взял ее вещь. Увидев, что она просто хочет позаниматься делом одна, он сказал: «Девочка, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, только скажи. Если эта маленькая девочка не сможет вылечить ногу этого мужчины, то он позаботится об этом ради набора ножей». «Спасибо, доктор Чжу, в таком случае я побеспокою вас». Лин Чуцзю совсем не стала отнекиваться. Увидев, что доктор Чжу готов помочь, она немедленно вручила ему хирургические инструменты и сделала его своим ассистентом в операции. Доктор Чжу был великолепным медиком. Хотя это был первый раз, когда он производил хирургическую операцию, он моментально понял, о чем говорила Лин Чуцзю. Когда он узнал, что Лин Чуцзю хотела разрешать ногу мужчины, удалить кровь и вправить сломанные кости, его глаза ярко заблестели. «Вы можете сделать это?» Это было нечто, что он хотел бы сделать, но не мог. «Я уверена на 60%. Но даже если я не смогу сделать это, мне придется отрезать ему ногу и спасти его жизнь. Короче говоря, этот человек не умрет. Я буду внимательно смотреть, как ты это сделаешь. Не обмани меня». Глаза доктора Чжу блестели. Его прежнее начальственное поведение полностью испарилось. «Не волнуйтесь». Лин Чуцзю не говорила много. Она просто налила на рану китайское обезболивающее лекарство. Прежде чем анестезия подействовала, Лин Чуцзю выбросила все грязные халаты и перчатки. Затем она продезинфицировала комнату. Закончив с этим, она взяла новые хирургические халаты и перчатки и велела доктору Чжу надеть их. «Зачем мне переодеваться в новый? Это пустая трата», – пробормотал доктор Чжу, но не отказался, а честно переоделся. «Чистая одежда и помещение полезны для раненых пациентов. Если их раны будут подвергаться частому контакту с грязью, они загноятся». Лин Чуцзю не стала трудиться и объяснять про бактерии. Если бы она начала говорить доктору о вещах, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, она не закончила бы до завтра. Ее собеседник точно начал бы задавать новые и новые вопросы. Хотя она была профессиональным доктором и имела превосходные знания, она была не так сильна, чтобы все это рассказывать. Доктор Чжу был как невидимый мастер, желавший наблюдать чудеса лечения Лин Чуцзю. Хотя он был недоволен требованиями Лин Чуцзю, он не собирался уходить только из-за этого. Лин Чуцзю была очень довольна доктором Чжу как ассистентом. Она никогда не думала скрывать свое мастерство, поэтому, когда она удостоверилась, что анестезия подействовала, она хотела начать операцию сразу же. Она сообщила доктору Чжу немедленно, чтобы он встал в наиболее подходящем месте и наблюдал весь процесс с операцией. Глава 595. Помощь. Невозможно прописать лекарства. Доктор Чжу не знал намерения Лин Чуцзю. Увидев, что Лин Чуцзю зовет его, он сказал с недовольным выражением: «Ты, малышка, не так уж молода, но высокомерия предостаточно. Командовать им, имперским медиком, она совсем не застенчива. Она даже вовсе не знает, как уважать старших». Доктор Чжу поджал губы с недовольным видом. Лин Чуцзю не знала, плакать ей или смеяться. Она придумала оправдание и сказала: «Доктор Чжу, вы стоите на сквозняке. Боюсь, вы простудитесь, если простоите там слишком долго. Ветер ночью очень холодный». Если бы она сказала ему, что позволяет отойти, чтобы он мог наблюдать весь процесс, она не могла бы поручиться, что доктор Чжу не помрачнеет. В самом деле, плохое настроение доктора Чжу исчезло так же быстро, как и появилось. Увидев, что Лин Чуцзю заботится о нем, он тут же подошел к ней и сказал высокомерно: «Ну ладно, раз уж ты об этом упомянула, мне и правда было холодно там стоять, ха-ха». Правда, Лин Чуцзю очень хотелось сказать: «Доктор Чжу, вы могли бы не вести себя серьезно, когда я говорю всякую чепуху. В этой внутренней комнате так много отдельных дверей, ветер сюда не проникает, так что здесь было совсем не холодно». Она просто искала причину, только и всего. Если бы доктор Чжу был внимателен, он заметил бы нестыковки. Только что она подумала, что доктор Чжу и Ся Тинья похожи. Они оба были высокомерны и смотрели на женщин свысока. Теперь ей казалось, что она слишком переоценила доктора Чжу и недооценила Ся Тинья. Ся Тинья был гордым и надменным, совсем как мужчина-бог, именно такой, каким и должен быть принц. Что же до доктора Чжу? Хихи же, его гордость была второго сорта, его уровень был за 8000 миль от Ся Тинья. Что там мужчина-бог, доктора Чжу можно было назвать лишь одним из лучших. Что же до властности, она видела ее только в Ся Тинья, она видела только недовольство в докторе Чжу. Однако доктор Чжу был очень интересен. Лин Чуцзю можно было бы счесть младшим медиком, но она чувствовала, что с доктором Чжу было очень легко поладить. Он легко радовался и сердился. Ей не нужно было волноваться о том, что он перехитрит ее или будет коварным. Доктор Чжу не скрывал своих мыслей. Учитывая, что она будет работать с доктором Чжу в будущем, Лин Чуцзю не притворялась перед ним и не скрывала своих знаний. Она относилась к нему как к студенту. Делая движения руками, она продолжала комментировать. В то же время она не забывала отдавать доктору Чжу команды помогать ей. Вначале доктор Чжу не понимал намерений Лин Чуцзю. Но теперь, если он все еще не знал этого, то можно сказать, что он глуп. Видя, как Лин Чуцзю объясняет все шаг за шагом в деталях, даже когда работает ножом, иногда даже отодвигаясь в сторону, чтобы облегчить ему обзор, доктор Чжу понимал, что Лин Чуцзю пользовалась возможностью обучить его. Она также заботилась о его достоинстве, так что ее поучение было очень осторожным. В эти годы, сколько бы знаний у него ни было, он уделял внимание лишь обучению своего сына и внуков. Даже если он брал учеников, он давал им лишь смутные знания. Если быть точнее, он не любил делиться знаниями с посторонними. Видя, что Лин Чуцзю объясняет процесс лечения, не скрывая ничего, он почувствовал необъяснимые эмоции. Эта девчонка точно была необычным человеком. Она знала, как быть внимательной с другими, что было хорошо. Кости сломаны внутри. Нужно сделать надрез и исправить это. Мы используем этот скальпель, чтобы сделать незаметный разрез. Лин Чуцзю не знала, о чем думал доктор Чжу. Она делала только то, что должна была делать. Но по ходу операции комментариев о процессе становилось все меньше и меньше. Иногда она даже комментировала после действия. Другого выхода не было. Пациент был первоочередной задачей во время операции. Кроме того, доктор Чжу не был глуп. Он мог понять что-то даже без ее объяснения. Если он чего-то не поймет, он может спросить ее позже. После того, как хирургический разрез был сделан, Линь было некогда объяснять. Ее движения становились быстрее и быстрее. Щипцы. Доктор Чжу тоже был занят. Не спуская глаз с движений Лин Чуцзю, он также внимательно следил за тем, что Лин Чуцзю время от времени было нужно. Кровоостанавливающие щипцы. Как только какой-то инструмент возвращался к доктору Чжу, Лин Чуцзю просила другой. Лин Чуцзю рассказала ему о хирургических инструментах ранее. Он знал название каждого из них. Чтобы поспеть за ритмом Лин Чуцзю, доктор Чжу уже не следил за операцией так внимательно. «Вытрите пот», — сказала Лин Чуцзю, не поднимая головы, и только положила кровоостанавливающие щипцы, которые держала в руке, на безупречно чистый стальной поднос. В этот раз она действительно отнеслась к доктору Чжу как к своему ассистенту. Доктор Чжу почувствовал себя немного неловко, но не отказал ей. Он честно помогал ее лечению в течение всего процесса. Рана солдата была не тяжелой, но она не получила своевременного лечения. Если бы его стали лечить вовремя, Лин Чуцзю была бы на 90% уверена, что смогла бы сохранить ему ногу. Но все же гарантия в 60% была довольно хорошей. По мере того, как операция шла, Лин Чуцзю становилась увереннее. После того, как она вправила кости, она была на 80% уверена, что сохранить ногу удастся. Однако, даже если операция пройдет успешно, потребуется много времени на реабилитацию, прежде чем он сможет ходить нормально. Когда Лин Чуцзю доставала лекарства ранее, она предполагала, что там будет много раненых пациентов с переломанными костями, поэтому она подготовила много гипсов заранее, что теперь пригодилось. Увидев гипсы, доктор Чжу снова начал задавать сотню вопросов. Он спросил, что это такое, почему было лучше использовать их, а не деревянные доски. Состав гипса был очень прост. Если бы в нее были материалы, Лин Чуцзю могла бы сделать все сама. К этому времени операция была окончена, так что у Лин Чуцзю было время ответить на вопросы доктора Чжу. Она терпеливо рассказала о составе и функциях гипса. Доктор Чжу слушал внимательно. Несомненно, гипс был лучше деревянных досок. Деревянные доски были прямоугольными по форме, эффект фиксации был очень посредственным. Хорошая вещь, это очень хорошая вещь. Доктор Чжу казался очень восхищенным. Он обнаружил, что у этой маленькой девочки было столько прекрасных вещей. Ему действительно хотелось иметь их все. У меня еще есть такие здесь. Если появится пациент, которому они понадобятся, доктор Чжу может просто взять их. Лин Чуцзю не была скупой. Даже если эти вещи попадут в руки доктора Чжу, он использует их для пациентов, так что они будут потрачены совсем не зря. Ты, девочка, очень щедрая, но мне они не нужны сейчас. Я не стану церемониться, когда они понадобятся. Доктор Чжу также не был лицемерным. Он не собирался использовать их для себя, так что ему было не стыдно брать их. Хорошо, Лин Чуцзю не говорила много. После того, как гипс был наложен, она проверила состояние раненого и дала ему противовоспалительное и жаропонижающее лекарство. Когда Лин Чуцзю давала лекарство, доктор Чжу все еще был занят гипсом. Он не знал, что Лин Чуцзю сделала. Лин Чуцзю не собиралась объяснять. Ей было очень сложно объяснить таблетки, так что она просто оставила это. После того, как операция была окончена, последует период наблюдения. Если у пациента не возникнет других проблем в течение 12 часов, то постепенно его ноги восстановятся. Если возникнут другие проблемы, сказать будет сложно. Доктор Чжу, я закончила лечение. Можно попросить вас заняться остальным? У меня не очень хорошо получается прописывать лекарства. Лин Чуцзю была хирургом, который прописывал лекарства пациентам после операций. На это уходили считанные минуты. Но дело было в том, что это должны были быть западные лекарства. Что же до китайских лекарств? К сожалению, она все еще была в том положении, когда она с трудом различала травы. Так что просить ее прописать лекарства из трав, чтобы спасти жизнь человека, а не убить его. Глава 596. Некрасиво она не может быть послушной. Доктора Чжу действительно застала врасплох, когда Лин Чуцзю попросила его прописать лекарство. Сначала, когда он увидел, что Лин Чуцзю так молода, он решил, что ее медицинские навыки не хороши. Однако, увидев, как она разбирается в медицине, он убедился, что Лин Чуцзю была лучшим врачом, чем он. Для нее прописать лекарство было бы пара пустяков, но, глядя на Лин Чуцзю сейчас, он не думал, что она намеренно прикидывается ради него. Казалось, она действительно плохо умела прописывать лекарства. Однако доктор Чжу все равно спросил на всякий случай: «Ты плохо умеешь это делать или ты просто не хочешь прописывать свое собственное лекарство?» «Я правда плохо умею это делать, я хорошо лечу только травмы», — искренне сказала Лин Чуцзю. Доктор Чжу был на 100% уверен в этот раз, так что он сказал великодушно: «Ладно, я пропишу ему лекарство. Так тот набор ножей, не забудь приготовить его для меня». Он должен был получить какую-то награду за то, что работал всю ночь. «Без проблем. Доктор Чжу, вы выписывайте лекарство, пока я готовлю скальпели». К этому времени было уже светло. Лин Чуцзю всю ночь проводила операцию. Она была очень усталой и голодной. Ей нужно было вернуться и поесть чего-нибудь. «Иди, я пригляжу за этим пациентом для тебя и прослежу, чтобы не было проблем». Думая о тех ножах, доктор Чжу был полон энергии. Никто не заметит, что он не отдыхал весь день и всю ночь. «Спасибо вам, доктор Чжу», — Лин Чуцзю поблагодарила его, потом сняла хирургический халат и вышла. Снаружи палатки братья раненого мужчины собрались и ожидали. Увидев, что Лин Чуцзю вышла, они торопливо собрались вокруг и спросили: «Доктор, как мой старший брат? Ногу моего старшего брата спасли, или вы ее отрезали?» «Доктор, вы должны вылечить ногу моего старшего брата. Пусть моему старшему брату конец, но, если он потеряет ноги, мы потеряем еще одного способного солдата». «Да, это так, мой старший брат собирается стать генералом, его ногу нужно сохранить. Несколько взрослых мужчин все говорили что-то Лин Чуцзю. У Лин Чуцзю заболела голова, так что она отступила на два шага назад и сказала: «Потише». Она разговаривала всю ночь и даже не выпила глотка воды. Она чувствовала, что ее горло пересохло и болело, но ей все равно надо было говорить грубым мужским голосом. Однако эти люди все равно спорили перед ней, и с нее было довольно. Мужчины тут же закрыли рты и уставились на Лин Чуцзю широко открытыми глазами. К счастью, Лин Чуцзю была достаточно смела, чтобы полностью проигнорировать этих людей. Она посмотрела на них и сказала спокойно: «Не волнуйтесь, ваш старший брат в очень хорошем состоянии. Что же до того, сможет ли он сохранить ногу, вам все же придется подождать еще 12 часов, чтобы узнать результат». 12 часов? Почему так долго? Тут же пожаловался нетерпеливый солдат и посмотрел на Лин Чуцзю угрожающе в надежде, что Лин Чуцзю кивнет и пообещает что-то сейчас же, но... Как Лин Чуцзю могла дать такой безответственный комментарий? Даже несмотря на угрозы этих людей, Лин Чуцзю все равно твердо сказала: «Должно пройти 12 часов, чтобы я могла быть уверена. Я не могу дать вам решительного ответа сейчас. Отойдите с дороги, я хочу выйти. Кстати, не входите туда и не шумите здесь, ему сейчас нужен отдых». Эффект анестезии у раненого еще не рассеялся, так что Лин Чуцзю отказалась впустить этих людей внутрь для поддержания гигиены. Она не знала, когда эти солдаты принимали ванну, от их тел странно пахло. Она не знала, насколько грязными они были. «Если мы не увидим старшего брата, мы не успокоимся. Доктор, позвольте нам войти, мы обещаем не разговаривать, мы только будем рядом со старшим братом». Несколько могучих мужчин окружили Лин Чуцзю. Некоторые говорили умоляющим тоном, а некоторым угрожающим. Лин Чуцзю показалось, что она лечила не солдата, а босса преступного мира. Однако, были ли они солдатами или гангстерами, на этот раз им пришлось послушно ей повиноваться. Лин Чуцзю опустила голову и сказала: «Довольно. Если вы продолжите спорить, я больше не буду лечить вашего брата». Разумеется, когда они услышали это, они немедленно пропустили ее и сказали с паникой в голосе: мы были неправы. Доктор, вы идите, мы не проронем ни звука. Разумеется, мы не станем входить. Лучше бы вы сразу это сказали», — фыркнула Лин Чуцзю и вышла. Позади нее, несколько солдат смотрели ей в спину слегка испуганно. «Этот доктор выглядит молодо, его лицо нежное, но его нрав крутой. Да, да, я его сейчас прямо испугался. Его ледяной взгляд очень жуткий. Тебе бы следовало быть повежливее с доктором Цзю в будущем. Не провоцирую его. Если он рассердится и откажется лечить нашего старшего брата, у нас будут неприятности. Этот доктор, он правда способен на это? Сколько ему лет?» Солдаты продолжали задавать друг другу вопросы. Большинство из них не верили в Лин Чуцзю. Что ж, нельзя было винить их за это. Лицо Лин Чуцзю выглядело таким юным. Они действительно не верили, что она способна вылечить ногу их старшего брата. «Разве вы не видели внутри доктор Чжу?» Доктор Чжу ничего не сказал, а значит, этот маленький доктор способный. Эти солдаты кричали друг на друга в разговоре. Они абсолютно забыли, что Лин Чуцзю велела им не шуметь. Они даже хотели войти внутрь и спросить доктора Чжу, но он остановил их, прежде чем они смогли войти внутрь. Другие не знали о том, что Лин Чуцзю ходила в шатер раненых ночью, но Ся Тинья знал об этом. Без его позволения Лин Чуцзю вообще не смогла бы войти в шатер раненых. Шатер раненых был, как и все другие места. Его правила были очень строгими. Чужаки вроде Лин Чуцзю, которые не имели военного статуса и чья личность была неизвестна, не могли ходить никуда при обычных условиях, не говоря уже про шатер раненых. Ся Тинья согласился на поход Лин Чуцзю в шатер раненых. Разумеется, он собирался следить за тем, что она там делала. Когда он узнал, что Лин Чуцзю пошла к пациенту со сломанными ногами, Ся Тинья невольно покачал головой и рассмеялся. Эта глупая девчонка действительно уверена в себе. Она не выбрала других пациентов, а стала лечить этого, в исцелении которого она была уверена лишь на 60%. Неужели она не боялась, что, если она не сможет вылечить его, те солдаты порвут ее на кусочки? Что ж, эти лихие люди в армии всегда пускали в ход свои кулаки раньше, чем свои мозги, действовали импульсивно и не заботились о последствиях, не говоря уже о том, что они не знали, кем Лин Чуцзю была. Однако, даже если бы они знали ее настоящую личность, они все равно не стали бы колебаться перед дракой. Пусть люди за ней присмотрят, не дайте ей угодить в неприятности. Ся Тинья знал, что он никак не мог вернуть Лин Чуцзю, так что он просто отпустил ее. Если он угадал правильно, в тот день у Лин Чуцзю болела голова из-за раненых солдат. Она была в таком же состоянии, когда был болен Ся Цянь. Да, Ван Е, солдаты приняли приказ. Увидев, что у Ся Тинья нет других распоряжений, они удалились. Вскоре после того, как солдаты ушли, явился тайный страж. Ван Е, пришли новости из столицы. Император получил известие о том, что Ван Фэй покинула столицу и что Ван Е серьезно болен, поэтому он послал войска окружить поместье Ся. Он также силой забрал банк Тун Юань, и теперь им управляет принц Ся Цянь и Министерство хозяйства. Как ранее и догадывалась Лин Чуцзю, как только император получил известие о происшествии с Ся Тинья, он не замедлил захватить власть Суэ Тинья, даже несмотря на то, что это выглядело некрасиво. Глава 597. Жить, платить вдвойне. Ся Тинья всегда знал, каким ужасным был характер его брата императора и как ему хотелось обойти его. Так что было бы странно, если бы, зная, что с ним что-то случилось, он не прибрал к рукам в первую очередь банк. Ся Тинья также не удивился и тому, что император послал войска окружить поместье Ся и забрать власть над банком. Это все были вещи, которые император мог сделать, и он не удивился бы, если бы увидел большие. Более того, с ним на самом деле даже ничего не случилось. Сколько бы сейчас ни забрал император, он заставит его заплатить вдвойне. Вы скрываете новости, нельзя пропустить в столицу никаких новостей о том, что со мной все в порядке. Еще пошлите наших людей защищать людей в поместье Ся. Если что-то случится, действуйте, без колебаний приказал Ся Тинья. Как только он предпримет меры, его отношения с императором будут испорчены, но его это не волновало. Я понимаю, услышав это, теневой страж сначала опешил. Теперь Ся Тинья решил применить силу, чтобы защитить людей в поместье Ся, и его не заботило то, что он уничтожит репутацию императора ради них. Им очень повезло иметь такого господина, который заботится об их жизни. «Можешь удалиться», — просто сказал Ся Тинья, и, когда теневой страж встал, он снова сказал: «Скажи Суча, чтобы пришел ко мне». «Есть», — ответил теневой страж, после чего поклонился и вышел. Вскоре после этого Суча вошел с взволнованным видом. «Ван Е, вы меня искали?» Суча, который знал, что на уме у Ся Тинья не было ничего хорошего, не решился быть неловким на этот раз, и честно поприветствовал его со всем почтением. «Ты распорядился о шатре для Ся Ван Фэя?» — спросил Ся Тинья, как только он открыл рот. Суча застыл и сказал тихим голосом: «Да, я сделал приготовление». «Ван Е, что-то не так?» «Нет, ты хорошо постарался». Ся Тинья не рассердился и даже похвалил Суча, но эта похвала испугала Суча. «Ван Е, я сделал что-то не так? Не хвалите меня так, мне так страшно. Разве я не сказал, что ты хорошо постарался?» — сказал Ся Тинья, но в его тоне не было ни капли теплоты. Его резкий голос противоречил его словам. Суча был совсем не рад такой похвале. «Да, но правда ли это?» Суча посмотрел на Ся Тинья осторожно, видя, что выражение лица Ся Тинья не изменилось, и он все еще был холоден. Он не мог сказать, действительно ли Ся Тинья хвалил его или нет. Ся Тинья не ответил на вопрос Суча, но спросил: «Ты думаешь, что я сказал, неправда? Или ты думаешь, что сделал что-то плохое?» «Конечно нет», — Суча быстро опроверг это. Он был не настолько глуп, чтобы сказать «да», зная, что ситуация была нехороша, потому что он устроил отдельный шатер для Лин Чуцзю. Мог ли он рассчитывать на долгую жизнь? «Тогда за что ты чувствуешь себя виноватым?» Ся Тинья не оставил Суча в покое и продолжал допрос. На лбу Суча мгновенно выступил пот, но он быстро ответил: «Ван Е, я не чувствую себя виноватым». Чтобы доказать, что он действительно не испытывал угрызений совести, Суча выпрямился и посмотрел прямо на Ся Тинья, чтобы доказать свою невиновность. Ся Тинья хмыкнул, но оставил эту тему. Он постучал пальцем по столу и заговорил о делах в столице. Из столицы дошли вести, что банк Тун Юань захватило Министерство финансов. Есть также проблемы с делами семьи Су. Твои магазины в столице были опечатаны. И твой отец, мачеха и сводный брат с сестрой брошены в тюрьму. Что, магазины семьи Су опечатаны? Чего добивается император? Он что, думает, мы больше никогда не вернемся в столицу? И слов Суча было ясно, что он больше всего переживал о предприятии семьи Су. Что же до жизни его отца? Если ему самому не придется его убивать, его не особенно волновало, будет ли он жить или умрет. «Возможно», — сказал Сятинья уклончиво. Увидев это, Суча осторожно сказал: «Ванье, вы не сердитесь?» Суча спросил очень туманно, но Сятинья понял, что он имел в виду. Сятинья не ответил на слова Суча, но сказал: «Не волнуйся, я верну все предприятия твоей семьи Су. До тех пор, пока он жив, никто не посмеет смещать его людей, не заплатив за это». Когда его мысли были раскрыты, Суча смутился: «Ванье, я не имел это в виду». Ну, он признавал, что он немного тревожился, совсем чуть-чуть. «Неважно, имел ты это в виду или нет. Я знал, что у тебя еще есть секретные дела, так что тебе легко с этим справиться. Но не позволяй императору об этом узнать. Хотя он мог вернуть предприятия Суча и удвоить их, это не означало, что, когда они вернутся, вернется и прибыль. Император был не дурак, и люди, которых он воспитал, были не глупы. Они захватили бизнес Суча, и они знали, как семья Су управляла им. Так что, даже если они вернут его, они смогут вести подобные дела. Если император будет их поддерживать, разве будет что-то невозможное для этих людей? Я понимаю. Я соберу вещи и уеду завтра». Дела в армии не были его специальностью, но Суча мог хорошо вести те предпринимательские дела. Когда дело касалось управления, никто из людей Сятинья не мог сравниться с Суча. В последние годы, если бы Суча не снабжал Сятинья большими суммами золота и серебра, при жестком контроле император Сятинья не смог бы подготовить армию Цзиньювы. Сятинья кивнул головой, а затем добавил еще одну фразу: «Что ты планируешь делать со столицей?» Сятинья не сказал этого прямо, но Суча тоже понял, что Сятинья спрашивала его отца. Изначально он не хотел думать о его жизни и смерти, но теперь Сятинья спросил, и Суча не мог притворяться, что не понимает. Подумав об этом немного, он сказал: «Хватит оставлять его в живых. Вам не нужно волноваться о других людях и других вещах. Этот человек бросил их. Он пощадил его, потому что он был его так называемым биологическим отцом. Но что до других, его тошнило от вида его младшего сводного брата и сестры. Я прикажу людям сделать». Сятинья никогда не вмешивался в дела семьи Су. На этот раз в тюрьму был заключен отец Суча, поэтому он спросил: «Спасибо, Ванье». Суча сложил руки, чувствуя некоторую неловкость в глубине души. Он желал своему отцу смерти всем сердцем, но его сердце было недостаточно твердым, недостаточно жестоким. Его мысли были так противоречивы, что он даже сам ненавидел себя, но он не мог ничего изменить. Сятинья ответил и сделал знак Суча удалиться, но, когда Суча собирался выйти, он вдруг сказал: «Кстати, я не хочу, чтобы тот шатер остался». О каком шатре он говорил, он полагал, Суча понимал без объяснений. Суча чуть не запнулся, когда услышал это, так что он развернулся смущенно, а затем сказал пустым голосом: «Ванье, можете быть спокойны, я знаю, что делать». Он думал, что их принц правда не заботился об этом деле, но оказалось, что он просто притворялся. Теперь, когда действия принца становились все более и более необычными, он больше не мог отличить правду от притворства. Их принцессе так не повезло выйти замуж за такого скучного и мстительного человека. Глава 598. Удовлетворен. После того, как Лин Чуцзю вышла из шатра раненых, она быстро поела, достала набор скальпелей и пошла назад. В это время она хотела начать с очень интенсивной спасательной работы. Она полностью забыла о Сятинья и даже не думала с ним говорить. По мнению Лин Чуцзю, она была окружена людьми Сятинья. Было неважно, поговорит она с ним или нет. Все равно Сятинья узнает, где она, как только спросит. Когда Лин Чуцзю вернулась, доктор Чжу уже приказал мальчику, разносившему лекарство, дать лекарство раненому мужчине, и оставил рецепт Лин Чуцзю. Он также оставил записку, подробно описывающую состояние пациента и количество использованного лекарства. Действие доктора Чжу можно было описать как награду за ее доброту. Лин Чуцзю учила его. Естественно, он не стал бы скупиться. Когда он увидел, что Лин Чуцзю не очень искусна в прописывании лекарств, он написал то, что узнал из своего собственного опыта, надеясь, что Лин Чуцзю это может пригодиться. Разумеется, доктор Чжу не дал лекарства непосредственно Лин Чуцзю. Неловкий человек вроде него, даже если ему хотелось быть хорошим человеком и отплатить услугой за услугой, не стал бы делать это напрямую. Когда доктор Чжу увидел, что Лин Чуцзю входит, он только фыркнул с недовольным видом. Лин Чуцзю рассмеялась и торопливо протянула ему скальпели. «Доктор Чжу, взгляните и скажите мне, удовлетворены ли вы?» Лин Чуцзю открыла коробочку со скальпелем, как сундук с сокровищами. Когда коробка была открыта, стали видны аккуратно разложенные рукоятки и лезвия. Глаза доктора Чжу загорелись, но он быстро отвел глаза, притворяясь, что его не волнует это, сдержанно кивнул и спокойно сказал: «Неплохо». Лин Чуцзю не стала скрывать с него маску. Она просто подала скальпели доктору Чжу. «Я надеюсь, доктор Чжу сможет использовать их, чтобы спасти больше людей». «Разумеется», доктор Чжу равнодушно взял их в руки и сказал: «Если это все, я пойду». Ему хотелось пойти и поизучать свои ножи. Он видел, как Лин Чуцзю использовала эти ножи. Это было великолепно. Он полагал, что у него получится не хуже, чем у Лин Чуцзю. «Доктор Чжу, не торопитесь», сказала Лин Чуцзю с улыбкой. Подумав немного, она добавила: «Доктор Чжу, вы не спали прошлой ночью. Вам бы следовало пойти к себе и отдохнуть сначала. Я могу помочь здесь». Хотя доктор Чжу был очень энергичным, он был в очень плохой форме. По ее мнению, он не спал 2 дня и 2 ночи. При такой напряженной работе даже молодые люди не выдержали бы долго. Доктор Чжу уже достиг предела. Если это продолжится, он может умереть внезапно. «Я знаю, знаю, у тебя много сокровищ. Я пойду отдыхать и оставлю дела тебе. Вы, молодые люди, должны больше мириться с трудностями и больше упражняться. Не бойтесь тяжелой работы». После того, как доктор Чжу по привычке преподал урок, он пошел назад в свою палатку, увлеченно изучать скальпели. Что же до того, чем доктор Чжу занимался у тебя дома, Лин Чуцзю того не знала. Лин Чуцзю проверила состояние раненого мужчины. Когда она убедилась, что он в хорошем состоянии, она вышла и стала перевязывать других пациентов. Когда она уже собиралась уйти, Лин Чуцзю увидела рецепт, оставленный доктором Чжу на столе, а также инструкцию по дозировке. Лин Чуцзю невольно рассмеялась. Доктор Чжу был очень милым старикашкой. Хотя его характер был несколько скверным, он был достоин стать другом. Лин Чуцзю сложила рецепт, убрала его и вышла, неся свою аптечку. В лагере было слишком много раненых солдат, но очень мало врачей. Даже если бы врачи трудились целый день, оставалось бы еще очень много раненых, которых еще не вылечили. Хотя появление Лин Чуцзю не решит все эти проблемы одномоментно, это все же сможет уменьшить давление. Доктора мало верили Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была еще молода. Пусть даже Лин Чуцзю пыталась вылечить сломанную ногу мужчины, доктора все равно не верили, что она была хороша в медицине. В конце концов, они не могли гарантировать, что нога мужчины исцелится. Однако, прежде чем доктор Чжу ушел, он сказал докторам и раненым солдатам в шатре, что медицинские навыки Лин Чуцзю не уступали тем, которыми владел он, что немного убедило их всех. Вдобавок к доктору Чжу, молодые врачи, которые перевязывали раненых солдат в комнате, преувеличенно называли Лин Чуцзю господином. Разумеется, это обращение не было шуткой. Молодые доктора объяснили, что их господин, доктор У, долгое время учился вместе с молодым господином, и они также получили советы от него, поэтому они называли молодого господина господином. Одобрение доктора Чжу и обучение с доктором У. Какие причины были у этих людей сомневаться в медицинских навыках Лин Чуцзю? Кроме того, Лин Чуцзю лечила только пациентов с травмами. Она не прописывала лекарства. Если они не позволят ей лечить пациентов, кто будет их лечить? Получив всеобщее одобрение, Лин Чуцзю успешно начала лечить пациентов в шатре. В шатре большинство тяжело раненых людей лечил доктор Чжу и его ученик. Лин Чуцзю пришла поздно. Большинство тяжело раненых людей или были вылечены, или умерли, не получив своевременного лечения. В шатре Лин Чуцзю зашивала раны солдатам, которые получили ножевые или колотые раны. Такие ранения можно было назвать тяжелыми и нетяжелыми. Если ими не заняться хорошо и вовремя, они могли привести к смерти от инфекции. Однако, если их лечить как следует, после этого никаких проблем не возникало. Лин Чуцзю действовала очень быстро. Она велела пациентам из внутренней комнаты лень, в зависимости от тяжести их раны, а затем она подходила к ним по очереди. Лин Чуцзю не прописывала лекарства раненым солдатам, так что ей не нужен был мальчик с лекарствами. Рядом с ней были 2 солдата, которые изначально охраняли ее. Однако она попросила их переодеться и помогать ей носить аптечку или подавать другие вещи. Удаление отмерших тканей, швы, нанесение лекарства, перевязка. Лин Чуцзю проработала год в скорой, так что она была хорошо знакома с процедурой лечения травм. Она могла бы проделать это даже с закрытыми глазами. Лин Чуцзю действовала крайне быстро. Она промывала рану размером с ладонь в мгновение ока. Пациент не успевал отреагировать, а она уже зашивала рану. «Эй, это не больно, это совсем не больно. Ощущение просто как муравей укусил». Нынешнее положение не позволяло Лин Чуцзю слишком много использовать анестезию, поэтому она говорила раненым солдатам, что они почувствуют боль, когда она будет их зашивать. Они должны немного потерпеть. Раненый солдат уже приготовился к боли, но подождав долгое время, он не почувствовал особенно сильной боли. «Хорошо, что не больно», – безо всякого выражения сказала Лин Чуцзю. Нанеся лекарство, она быстро перевязала рану. Когда пациент отреагировал, она уже перешла к следующему. Цзю Гун Цзы двигается очень быстро. Раненый солдат невольно уставился на Лин Чуцзю во все глаза, а потом посмотрел на свою перевязанную рану. Его рана была забинтована в мгновение ока, что было просто поразительно. Ся Тинья стоял снаружи шатра и наблюдал за процессом работы Лин Чуцзю. Видя, что действия Лин Чуцзю были хорошо организованы, он втайне кивнул головой. Лин Чуцзю была очень хороша в этом. Если ей действительно хочется приходить в шатер раненых, то он позволит ей это делать. В конце концов, никто не мог пальцем тронуть Лин Чуцзю под его неусыпным взором. Глава 599. Не понимаю. Семья Лин. Лазарет был просто большой палаткой, так что раненые солдаты могли видеть движение Лин Чуцзю. Когда раненые солдаты увидели, что Лин Чуцзю была быстрой и ловкой, сомнения в их сердцах рассеялись. Молодой господин Цзю был так быстр, что они наверняка смогут получить лечение сегодня. Им не придется тащиться на раненых ногах и ждать еще один день. Хотя эти солдаты не были докторами, они часто получали ранения. Они хорошо знали, что, если их раны вылечить вовремя, то через несколько дней проблем не возникнет. Но если лечение отложить на 3-5 дней, даже здоровый человек может умереть. Еще ничего, если погода холодная, но если это случится жарким летом, и с их ранами будут тянуть 2-3 дня, они могут умереть. Однако после каждой битвы число раненых в лагере увеличивалось. Врачи были так заняты, что они могли только лечить тяжело раненых первыми, а потом медленно лечить мелкие ранения. Много раз солдаты с мелкими ранеными серьезно заболевали или даже умирали, потому что их не лечили вовремя, но другого выхода не было, их было некому лечить. Раненых было много, а докторам мало. Если они были ранены на поле боя, они автоматически позволяли тяжело раненым получить лечение первыми. Если тяжело раненых не лечить вовремя, они умирали мгновенно. Люди, которые были ранены легко, всегда могли прожить еще день или два. Ожидание всегда давалось тяжело. Каждый раненый солдат надеялся, что доктор начнет лечить его в следующую секунду, но их всегда ждало разочарование. Часто они могли только применять травы сами, но трав часто было недостаточно. Когда Лин Чуцзю в первый раз пришла в лагерь, никто не подумал, что в этом было что-то особенное. Они только подумали, что это был доктор, хорошо разбирающийся в медицине. Многие из них смогут сохранить свои ноги и руки. Но когда они увидели скорость Лин Чуцзю, они поняли, что ошибались. Новый доктор был не только искусным, но еще и быстрым. Для раненых солдат в лагере скорость была важнее, чем что-либо еще. Им не нужны были превосходные доктора, им лишь нужны были доктора, которые могли лечить травмы быстро. Раны никого не ждали. Только если доктор был достаточно быстрым, они могли сохранить свои жизни и дождаться лечения. И Лин Чуцзю их не подвела. С утра до ночи, не считая четверти часа на обед днем, Лин Чуцзю лечила и бинтовала раненых солдат в лагере. И всего за один день она вылечила 126 раненых солдат. Скорость Цзю Гун Цзы поразительна. Глядя на свои зашитые раны, многие раненые солдаты были поражены. Благодаря группе учеников доктора у многие раненые солдаты знали о зашивании ран, но скорость тех людей была совершенно несравнима со скоростью Лин Чуцзю. Неудивительно, что он может учить доктора у Цзю Гун Цзы определенно гениальный доктор, и он гораздо лучше, чем доктор Чжу. Для многих раненых солдат доктор Чжу был самым лучшим доктором. Тяжело раненые солдаты всегда попадали к нему. Они выздоравливали, но доктор Чжу становился стар, и он лечил только тяжело раненых солдат или раненых генералов. Обычным солдатам не удавалось оценить его медицинские навыки. В полночь Лин Чуцзю зашила рану последнего раненого в шатре и с трудом поднялась на ноги. После почти 10 часов напряженной работы Лин Чуцзю была вымотана. Ее ноги затекли от неудобного положения, а ее руки болели так, что она едва могла поднять их. «Идемте». Когда Лин Чуцзю встала, солдаты хотели подойти, чтобы помочь, но вспомнив о личности Лин Чуцзю, они молча отступили. Это была принцесса Ся. Она была женщиной. Они не могли даже притрагиваться к ней, когда хотели помочь. Лин Чуцзю даже не думала о том, чтобы просить у кого-то поддержки. Хотя она была утомлена, у нее все еще были силы, чтобы выйти из шатра. На улице уже взошли звезды. Лин Чуцзю посмотрела наверх на бескрайнее небо с улыбкой, потом направилась было в свою палатку. Однако она увидела 4 солдат Цзиньювы, которые шли к ней с простым переносным креслом. «Цзюгун Цзы, Ван Е приказал нам подождать вас и забрать». Солдат Цзиньювы был очень учтив с Лин Чуцзю, потому что все раненые, которых Лин Чуцзю лечила сегодня, были из его армии. Лин Чуцзю спасла многих солдат Цзиньювы сегодня и продолжит это делать завтра. О, хотя у Лин Чуцзю еще были силы, чтобы ходить, теперь, когда к ней поднесли переносное кресло, она была не настолько глупа, чтобы отказываться. Когда человек устал, присев, он может забыть обо всем и даже заснуть мгновенно. Так было и с Лин Чуцзю сейчас. Хотя деревянное кресло было очень неудобным, она крепко заснула, уронив голову. Она даже не знала, что солдаты Цзиньювы отнесли нее в шатер Сятинья. Солдаты Цзиньювы отнесли Лин Чуцзю в шатер Сятинья и оставили кресло снаружи. Они не разбудили Лин Чуцзю и не доложили Сятинья. Они тихо удалились. Как только Сятинья вышел, он увидел Лин Чуцзю, которая спала в деревянном переносном кресле. Он не знал, плакать его или смеяться. «Ты хочешь сказать, что доверяешь мне? Или ты так глупа? Ты так спишь, не боишься, что тобой воспользуются?» Сятинья ущипнул Лин Чуцзю за нос. Видя, что Лин Чуцзю нахмурилась и открыла рот, чтобы вздохнуть, он не мог не рассмеяться. «Способность защищаться очень слабая. Как я могу спокойно оставлять тебя одну?» Сятинья покачал головой, взял Лин Чуцзю на руки и вошел во внутреннюю комнату. За ширмой во внутренней комнате было ведро горячей воды, от которого все еще поднимался белый пар. Сятинья специально подготовил его для Лин Чуцзю. Изначально он хотел, чтобы Лин Чуцзю помылась, когда вернется. Но глядя на нынешнее состояние Лин Чуцзю, он боялся, что она не сможет помыться. Сятинья был не из тех, кто мог терпеть грязь. От тела Лин Чуцзю странно пахло. В обычное время он бы не позволил Лин Чуцзю входить в его комнату, но теперь ему оставалось только смириться со своей судьбой и ждать, пока Лин Чуцзю проснется. Осторожно положив Лин Чуцзю на стул, Сятинья посмотрел на узелки на ее одежде и снял верхнюю накидку и среднюю одежду Лин Чуцзю. Что же до ее нижнего платья? Сятинья поколебался мгновение, но в итоге не снял его. «Забудь об этом, просто потерпи одну ночь». Сятинья повернулся и подошел к ширме, смочил полотенце и терпеливо и тщательно вытер Лин Чуцзю. Лицо, тело, руки все. Вскоре Сятинья помыл Лин Чуцзю и снял с нее брюки. Сятинья знал, что рана на ноге Лин Чуцзю была серьезной, но, когда он увидел слой бинтов на ногах Лин Чуцзю, он не мог не почувствовать огорчение. «Такая глупая девчонка, как вышло, что ты из семьи Лин? Разве члены семьи Лин сплошь непроницательные, хитрые, вечно играющие мужчинами и женщинами, как пешками в их руках?» Сятинья вздохнул, снова подошел к ширме, взял полотенце, чтобы снова вытереть Лин Чуцзю. Но он не знал, что в тот момент, когда он отвернулся, спящая Лин Чуцзю медленно открыла глаза. Ее ресницы дрогнули, и во взгляде отразилось замешательство. Она была смущена и потеряна в своих мыслях. Однако, хоть она и не была полностью в сознании, она слышала слова Сятинья. «Семья Лин, разве ее отец, премьер-министр, не был малограмотным школяром, который жил в бедности десятилетиями? Как он может высоко думать о семье Лин? Как такая семья могла играть жизнями других?» Она не могла этого понять. Лин Чуцзю покачала головой, зевнула, а потом, глава 600, устал и огорченный, уснула. Действительно, после того, как Лин Чуцзю услышала слова Сятинья, она задумалась на мгновение, но не поняла ничего, поэтому она снова уснула. Даже услышав такое сомнительное заявление, Лин Чуцзю все равно смогла спать, что говорило о том, что у нее были крепкие нервы. Лин Чуцзю проснулась лишь ненадолго. Когда Сятинья вернулся, она снова спала. Она снова заснула, поэтому Сятинья не знал, что Лин Чуцзю его слышала. На самом деле, даже если она его услышала, это ничего не меняло. Лин Чуцзю давно знала, что слова Сятинья всегда были как сильная буря, и поэтому она не принимала их близко к сердцу. Вытерев Лин Чуцзю начисто с головы до ног, Сятинья отнес ее на кровать и накрыл одеялом. Сятинья имел склонность к чистоте. Все, кто знал его, знали и об этом. Естественно, он не мог потерпеть, чтобы Лин Чуцзю спала грязной. Он не мог обнять грязную Лин Чуцзю, не помыв ее. Сятинья изначально приготовил большое ведро горячей воды, чтобы Лин Чуцзю могла принять хорошую ванну, чтобы ее мышцы и кости могли отдохнуть. Однако это оказалось совершенно бесполезным, так что Сятинья пришлось принять ванну самому. Сятинья уже принял ванну ранее, так что он просто хотел умыться и переодеться. В обычное время Сятинья определенно расслабился бы и принял ванну с комфортом, но не в этот раз. Лин Чуцзю сегодня тяжело работала. Если он не сделает ей хороший массаж, завтра она не сможет держать даже палочки для еды.